Октябрь. Глава 23. Гром среди ясного неба. Мы с мамой провели последнюю пару дней перед заключительным курсом ее самого успешного на текущий момент года, убирая и заправляя постели. Папа колол дрова и сгребал листья, приводя в порядок сад. Они оба настояли на том, чтобы я сегодня отдохнула, и заверили меня, что справится с тем, чтобы всех зарегистрировать и расселить. Папа переехал в одну из комнат на чердаке фермерского дома, так как его жилье одно из самых больших. Мама сказала, что мне не было особого смысла переезжать, поскольку все остальные уже размещены. У нее 3 одноместных номера и 2 двухместных в фермерском доме и пристройке, и 2 пары забронировали номера побольше. Поскольку в моем распоряжении целый день, это мой шанс немного поработать. В обеденный перерыв раздается стук в дверь, и когда я открываю ее, там стоит мама с подносом в руках. «Ах, тебе не обязательно было этого делать», — говорю я, впуская ее внутрь. «Я кормлю людей по мере того, как они приезжают, и ожидаются еще 5. Поскольку наступило затишье, я подумала, что следующим делом разберусь с тобой. У тебя определенно жарковато», — замечает она, ставя поднос рядом с моим компьютером. Выпрямившись, она нервно смотрит на меня. «Что случилось?» — спрашиваю я, удивляясь, почему она так неловко там стоит. «Ничего, просто...» «Что ж, это самый нервирующий момент, пока все не соберутся. Я планирую подать ужин в 7:30. Увидимся ли мы с тобой до этого момента?» Я прикусываю губу, думая о том, что было бы неплохо закончить то, что я делаю. А именно, добавить галерею фотографий к статье, которую я написала о тенденциях в подаче блюд. «Если не возражаешь, я, наверное, пропущу приветственную выпивку и зайду перед тем, как ты начнешь накрывать на стол, если, конечно, тебе не нужна помощь. Я хочу покончить с этим, а затем неторопливо принять ванну и привести себя в приличный вид». Мамин взгляд скользит по моим спортивным штанам и небрежному шерстяному джемперу, качает головой и улыбается. «Ты выглядишь потрясающе, как всегда. Нет ничего плохого в удобстве и тепле. Главное, чтобы тебе нравилось. Я рада, что сегодня все идет хорошо, так что не буду тебя беспокоить. Если тебе что-нибудь понадобится, просто позвони отцу, и он тебе это доставит. Я чувствую себя избалованной. Обслуживание номеров по вызову. Ты более чем заслужила день отдыха, чтобы наверстать упущенное. А неделя обещает быть очень интересной», — замечает она, вздыхая так, что я начинаю слегка волноваться. «Мама всегда так нервничает перед началом занятий. Я озадачена. Раньше мне это никогда не приходило в голову. В конце концов, именно она будет стоять в передней части демонстрационного зала, и все внимание будет приковано к ней». «Это будет здорово», — с осторожным энтузиазмом говорю я. «Кто бы не захотел в это время года готовить джемы, чатни и зимние пудинги? Это напоминание о том, что приближается Рождество. Я знаю, что в следующую пятницу, в последний день готовки, мама планирует предложить всем в качестве развлечения испечь пряничный домик. Поскольку гости не смогут забрать их домой, все, что переживет автомобильную поездку, будет доставлено в местную школу и продано на благотворительной рождественской ярмарке. Я с нетерпением жду возможности принять в этом участие. Когда все соберутся и закончится представление, будет легче. Всегда найдется парочка тихонь, которым требуется больше времени, чтобы почувствовать себя непринужденно. Так что, если ты сможешь за этим присмотреть, буду признательна. Я хочу, чтобы все почувствовали себя как дома и расслабились. Это должен быть веселый конкурс, а не стресс. Мам, можешь на меня рассчитывать? «Спасибо, Лейни. Что ж, мне лучше вернуться, хотя твоему отцу нравятся эти знакомства. Он слишком долго был один, но теперь он снова в форме, и это приятно видеть. Ладно, Увидимся позже, милая. Привет, Йен. Как дела? Я в порядке, Лейни. А ты? Все еще во Франции? Да, но только еще на пару недель. Осенью здесь в лесу так красиво, что трудно не оторваться от работы и не выбраться на бодрящую прогулку, чтобы насладиться пейзажем. Ха-ха, могу себе представить. Пора и нам с Дарио достать походные ботинки и пообщаться с природой. Кстати, о Дарио, он где-то здесь. Позволь, я его поищу. Звуки потрескивают у меня в ушах, пока Йен ходит и продолжает рассказывать. На следующей неделе мы уезжаем в Италию. Жду не дождусь. Он рассказал тебе о новой работе? Да, это великолепная новость. Еженедельная колонка, посвященная самым актуальным темам в социальных сетях, позволит ему поднимать и более серьезные вопросы. Я знаю, что у Дарио широкий круг интересов, включая политику, и я, конечно, буду за ним следить. А вот и он. Что ты делаешь? Он передает телефон, и последние несколько слов звучат немного невнятно. Я слышу, как Дарио отвечает, но не могу различить, что именно он говорит. Затем Йен громко кричит: «Пока, Лейни! Береги себя!» «Привет! Дай мне секунду», — говорит Дарио, и все затихает. Затем раздается громкий удар и ругань, пока он возится с телефоном. «Извини, я решил повесить еще одну книжную полку, а эти стены из гипсокартона — сущий кошмар. Я все откладывал, это субботнее дело. Чем занимаешься?» «Ты рядом с компьютером?» «Нет, но я направляюсь к нему». «Введи Лейни Саммерс foodlifeandstyle.com. Еда, жизнь и стиль Лейни Саммерс». Тянутся секунды мучительного ожидания. «Ух, ты неплохо потрудилась!» На линии становится тихо, и пока я жду, мое беспокойство растет. Конечно, он еще не закончен. Я буду постепенно добавлять больше контента, но сайт опубликован час назад, и я... «И ты отлично поработала, Лейни! Мне нравится название, и оно открывает перед тобой новые возможности на будущее». Дарио даже не представляет, какой толчок мне дал его ответ. Я не знала, сработает ли это. Поддерживать больше одного веб-сайта сложно, и мне показалось логичным сделать отдельные вкладки для статей о еде, товарах для жизни и стиля, а затем вкладку «Нанять меня» с моим резюме. Что касается URL-адреса веб-сайта, то я целую вечность обдумывала это и поняла, что мне нужно нечто большее, чем просто мое имя. Это сработает, и если кто-нибудь будет искать тебя исключительно по имени. Оно появится рядом с различными статьями, которые ты писала в прошлом. Итак, отличное начало. Тебе нужно будет поработать над SEO, но я могу тебе в этом помочь. SEO. Search Engine Optimization — технология раскрутки сайта в поисковой выдаче с целью получения трафика. Я не могу не гордиться собой. Это входит в список того, на что следует обратить внимание в следующий раз. Подтверждаю я. Я слышала о SEO, но не имею ни малейшего представления о том, что это такое. Но я рада, что сайт запущен. Я также обновила мамин сайт и показала ей несколько вещей, которым научилась в процессе. «Похоже, ты действительно этим увлеклась», — замечает он. Раздается еще один громкий треск и еще несколько ругательств. «Да, но я тебя оставлю, а то звук такой, будто полка только что отвалилась от стены», — отвечаю я, стараясь не рассмеяться. «Так и есть». И Йен не обрадуется, потому что от стены откололся плинтус. «Слушай, когда мы вернемся из Италии, давай устроим видеозвонок, и если тебе понадобятся какие-нибудь подсказки, вместе пораскинем мозгами». «Да, сэр», — смеясь, отвечаю я. «А теперь иди и почини эту полку, пока у тебя не начались еще какие-нибудь неприятности. Приятного вам отдыха, а пока до свидания». Когда я кладу телефон рядом с компьютером, На экране крупными буквами высвечивается мое имя. Я протягиваю руку, чтобы выключить боковой свет, так как становится довольно сумрачно, и замечаю, что камин требует внимания. И тут раздается громкий стук в дверь. «Иду!» — кричу я, быстро подбрасывая последнюю деревяшку. Я надеюсь, что пламя не угаснет до того, как займется полено, потому что я не в том состоянии, чтобы идти в сарай за растопкой. Так и знала, что сегодня утром мне следовало первым делом наполнить корзину. Распахнув дверь, я не могу поверить своим глазам. Сюрприз. «Рик, что ты здесь делаешь?» Мгновение мы пристально смотрим друг на друга, и я понимаю, что он ждет, когда я приглашу его войти. Я распахиваю дверь, и он проходит мимо меня, игнорируя выражение недоумения на моем лице. С тех пор, как я видела его в последний раз, он изменился. Тогда он щеголял приятным загаром и был одет в белую поварскую куртку, сшитые на заказ темно-синие брюки и темно-синий с белым фартук в тонкую полоску, повязанный вокруг талии. Сегодня он одет в удобные на вид джинсы, бледно-голубой свитер с круглым вырезом и теплую шерстяную куртку темно-синего цвета с поднятым воротником. Мне неприятно зацикливаться на этом, но он хорошо выглядит. Действительно хорошо. «Я здесь на курсах», — сообщает он, бросая на меня взгляд, который я могу описать только как застенчивый. На мне бледно-серые спортивные штаны и безразмерный кремовый джемпер с узорами. «Ты приехал на кулинарные курсы? Зачем?» «Это исследование и, честно говоря, небольшая передышка. Заглянув на сайт твоей мамы, я понял, что у меня будет несколько вдохновляющих идей для добавления в свой список. И после трех недель в дороге я подумал, что это будет отличная возможность заглянуть к тебе на обратном пути в Кале. Особенно учитывая успех двух статей, которые ты написала о нашем пребывании в Андалусии, я хотел выразить свою искреннюю благодарность и поздравить тебя». У меня в голове крутится вопрос. Кто сказал ему, что он может найти меня именно здесь? Мне удалось посмотреть все 4 серии конкурса, и я рада, что у тебя все так хорошо. Замечаю я, думая, что достаточно было СМСки или электронного письма. И зачем искать меня сейчас? Я предлагаю ему сесть на диван, а сама опускаюсь на стул у компьютерного стола. Инстинктивно моя рука тянется к волосам, так как я даже не уверена, что посмотрела в зеркало после того, как вышла из душа. «Извини, я работала и не ожидала посетителей». Неловко бормочу я, чувствуя себя довольно расстроенной. «Моя мама знает, кто ты такой?» Он смотрит на меня, нахмурившись. «Конечно, я не пользовался вымышленным именем, но я хотела сделать тебе сюрприз и подумал, что тебе будет приятно». Теперь я понимаю, почему сегодня утром мама выглядела такой нервной. Я просто шокирована тем, что она на это согласилась. «Так ты специально попросил ее не говорить мне, что приедешь?» «Я не думал, что это будет иметь большое значение. Я заверил ее, что ты не будешь против», — слегка обиженно говорит он. «Подумал, что было бы неплохо наверстать упущенное». «Честно говоря, когда я позвонил на твой рабочий номер, и мне сказали, что ты уволилась, я был в шоке. Они соединили меня с Томасом, и он сказал, что ты двинулась дальше и собираешься стать фрилансером. Я был немного разочарован тем, что ты не дала мне знать, что происходит. Я немного волновался за тебя, если честно. Потом я вспомнил, что ты говорила о переосмыслении своего будущего, и понял, что тебе, вероятно, нужно немного побыть одной. Но теперь, очевидно, ты совсем разобралась». Рик приподнимает брови, намекая, что ожидал от меня совсем иной реакции. Теперь крошечная искорка вины начинает тлеть у меня в животе. Рик заслуживал того, чтобы услышать новости непосредственно от меня, учитывая, что в последнем нашем разговоре мы говорили о серии последующих интервью с несколькими конкурсантами. «После того, как я решила, что с меня хватит, и мне нужно сосредоточиться на будущем, а не на прошлом, все произошло довольно быстро», — правдиво отвечаю я. «А, ясно», — и я часть прошлого. Итак, каков же тогда план? Я неловко ёрзаю на своем сиденье. «Извини», — добавляет он, — «можем поболтать попозже. Но ты ведь не слишком расстроена моим присутствием, правда?» Мои руки скрещены на груди, а левая ладонь прижата ко рту. Он застал меня врасплох, и я не знаю, что я чувствую по этому поводу. «Мне просто нужно закончить то, что я делаю, и привести себя в порядок», — твердо говорю я. «Если Рик думает, что сможет снова ворваться в мою жизнь, как будто мы старые друзья, то он ошибается. И появляться без всякого предупреждения — это нечестно по отношению ко мне, и я не могу понять, зачем он это сделал спустя столько времени. Я слишком долго старалась его забыть и не позволю ему снова выбить меня из колеи. Конечно, мы очень рады, что ты здесь, но просто чтобы ты знал на будущее, я не любительница сюрпризов». Я пристально смотрю на него, и его лицо немного бледнеет. «Ах, понял. Но теперь, по крайней мере, я наконец-то в отпуске, так что плыву по течению. Пытаюсь жить по-деревенски». «Что это вообще значит?» Посмеиваясь, спрашиваю я. «Вместо того, чтобы возиться с крошечными точками на тарелке, в будущем будешь накладывать щедрую порцию ложкой? Или раздавать рамекины с пряным зимним яблочным чатни вместо яблочного соуса?» Рамекин. Маленькие емкости цилиндрической формы из керамики или фарфора, в которых в современной кухне подают порционные блюда, соусы или дипы. Не утрируй. Я считаю, что существует золотая середина, и именно поэтому я здесь. Всегда есть что-то новое, чему стоит поучиться. Он с облегчением поднимается с дивана. А теперь я оставлю тебя в покое и, надеюсь, увидимся позже, если решишь простить меня за оплошность. Рик исчезает за дверью, закрывая ее за собой. А я остаюсь сидеть и гадать, что же, черт возьми, происходит. Наконец, сдвинувшись с места, я как вихрь прибираюсь, хватаю свой телефон и направляюсь в крошечную ванную комнату, чтобы наполнить ванну. «Мам, можешь говорить?» «Да, я одна на кухне готовлю чай и кофе. Кажется, я догадываюсь, о чем пойдет речь. У меня были сомнения. Я даже позвонила Томасу, и он сказал, что вы с Риком были хорошими друзьями. Кажется, вы неплохо ладили, когда были в Андалусии». «Это не мамина вина. Просто она не способна отказать в просьбе». «Это было неожиданно, вот и все. Просто интересно, что он сказал, чтобы убедить тебя согласиться на сюрприз?» «Ох, ох, он только... действительно не могу вспомнить. Что-то насчет того, что ему интересно жить на земле, и...» Я никогда раньше не слышала, чтобы мама так волновалась. Она явно чувствует, что совершила большую ошибку. «Пожалуйста, не переживай. На самом деле это совсем не проблема. Я просто не хотела, чтобы ты чувствовала себя некомфортно, учитывая, что он профессиональный шеф-повар. Но ты замечательно готовишь, мама. Ирик сказал, что с нетерпением ждет возможности к нам присоединиться». «Как думаешь, кто-нибудь из других гостей его узнает? Кажется, он хочет слиться с толпой, как он выразился, когда я познакомила его с папой». Мамин голос падает до шепота. «И что сказал папа?» «Он был вежлив, но потом сказал, что я была не права, не рассказав тебе об этом заранее. Это случилось в последнюю минуту, и теперь у нас нечетное количество гостей. О, Боже!» Я едва сдерживаю стон. «Мама, я уверена, что все будет хорошо. Я запрыгну в ванну, чтобы немного расслабиться, а потом подойду на ферму и помогу с ужином». «Ох, я просто не знала, как лучше поступить», — бормочет мама, как бы про себя. «Лейни, я не хотела доставлять тебе неприятности. Скоро увидимся, милая». Я хотела порвать с прошлым, но, похоже, прошлое не готово порвать со мной.